Глава 9. В день торжественного события я с самого утра погружаюсь в приятные хлопоты по подготовке к вечеру. Ну как к вечеру? Нас будут ждать в 17:00 в ресторане. Тётя Оля мне вчера вечером звонила и прямо так и сказала, что ждут нас с Максом. Достаю косметичку, которая успела покрыться пылью с момента последнего использования. Стараюсь всегда по минимуму краситься. Тушь, подводка и блеск для губ. И то подводка очень редко, потому что бесит. Одно неверное движение, и вот ты уже панда, а не красавица с ровными стрелками. Но сегодня можно и заморочиться. Даже тональник нанести, да. Самое сложное – привести в порядок волосы, потому что отрастила я их чуть ли не до попы. Много раз порывалась отстричь, но что-то мешало. То Макс, то мама, то меня срубала лень, и я не доходила до салона. А теперь вот мучиться и что-то сооружать. Смотрю на себя в зеркале и мысленно прикидываю, какая же укладка может подойти под платье. Хвост? Банально. Косы? Слишком повседневно. Локоны? Самое доступное для меня в домашних условиях. Да и рука уже набита накручивать их. Киваю и тащусь в родительскую комнату за плойкой. У мамы она какая-то особенная. Накрутишься, и потом 2 дня держится укладка. Удобненько. Звонит телефон, и я бегу обратно в гостиную. Фыркаю, когда вижу звонящего. «Мам, вы камеры, что ли, установили?» И даже крутиться начинаю по кругу, чтобы проверить. «Почему?» Растерянный голос мамы заставляет меня снова подавиться смешком. «Да я только в вашу комнату зашла, и ты звонишь». «А зачем?» «Плойку стащить. Сегодня же надо быть при параде, а только твоя плойка выдерживает мою волосню». Мама начинает смеяться. «Ну, понятно, я, в принципе, и звоню, чтобы узнать, готовишься ли ты к вечеру. Тётя Оля очень вас хочет видеть». «И опять это в вас царапает слух. Как будто мы вместе. Как будто мы уже семья». И во мне взрывается дикое, просто животное желание проорать в трубку, что все, Макс теперь не со мной, да и не был никогда со мной. И хватит нас уже друг другу приплетать. Кончилась дружба. Кончилась. Макс теперь занятой парень, которому нужно время на его красивую девушку, и я в это все не вписываюсь. И даже успела смириться за несколько дней, что он постоянно чем-то занят и просто не обращает внимания на меня. После моего трусливого побега, когда я увидела сообщение, между нами пробежала прохлада. Макс уже не так остро реагировал на меня, не лез ко мне с вопросами. Да и вообще, в принципе, хрен забил на мое существование. На работе мы не пересекаемся почти, и постепенно меня отпускает. Я даже уже не загоняюсь и не мучаю себя вопросами, а почему так все вышло. Ну, видимо, пора смириться с тем, что Макс не мой друг. Ладно, в общем, ждем. И мама отключается. Я какое-то время смотрю в стену, пытаюсь не погрузиться в размышления про Макса. Наношу последние штрихи в макияж, когда в дверь звонят. Хорошо, что успеваю за минуту до звонка дорисовать эти проклятые стрелки, потому что внезапный резкий звук заставляет меня подскочить. На пороге стоит Макс при параде. Костюм насыщенного синего цвета по фигуре, черная рубашка и сапфировый галстук. Волосы аккуратно зачесаны назад, на запястье часы. Черт. Закусываю губу. «Ну вот почему он такой красивый-то?» Внезапно разглядела его через столько времени. «Привет, мелкая!» Макс ухмыляется и проходит в квартиру. «И тебе привет!» Кисло отвечаю и плетусь в комнату. «Ты готова?» Я даже останавливаюсь в шаге от комнаты и поворачиваю голову в сторону уже успевшего развалиться на диване Макса. «Ну конечно, вот прям так и пойду в домашнем костюме. Шокировать так сразу всех твоих родственников. А то они же еще не в курсе, что я отбитая». Макс начинает ржать, а мне в этот момент хочется плюнуть на все и остаться дома. Но нельзя, тетя Оля слишком мне дорога, чтобы я вот так забила на такое событие. Иди уже одевайся, а то опоздаем. Макс откидывается назад, закидывая руку за голову. Хоть на твоем диване спокойно посидеть, а то у меня уже везде шерсть, даже в трусах. Ну потерпи еще немного, кричу уже из комнаты, аккуратно втискиваясь в платье. Достаю из шкафа коробку с туфлями и мысленно молюсь, чтобы не свернуть сегодня шею. На всякий случай надо будет взять балетки, а то не факт, что я долго выдержу на этих ходулях. Открываю коробку и морщусь при виде черных лодочек на высокой шпильке. У каждой девушки должно быть маленькое черное платьице и вот это. Поднимаю 2 пальцами одну туфельку, так, словно она меня сейчас укусит. Перевожу взгляд на ступни, прошу у них прощения и обуваюсь. Взбиваю локоны пальцами, чтобы прическа стала пышнее, провожу блеском по губам. Готова конфетка. Подмигиваю отражению и выхожу из комнаты. Макс при звуке каблуков и ламинат подскакивает и удивленно выгибает бровь. Я нервно оттягиваю подол платья и закусываю губу. Вспоминаю про блеск и одергиваю себя. С чего вдруг я начала трястись под таким взглядом друга? Как будто на свидание собираюсь, а не на юбилей его мамы. «Вау, мелкая, потрясно выглядишь!» Искренне выдыхает Макс и снова окидывает меня потемневшим взглядом. «Пойдем уже!» Щеки вспыхивают от его внимания, и я опускаю глаза. «Ага». Макс выглядит слегка растерянно, но проходит в коридор и обувается. Периодически бросает на меня взгляды из-под лобья. Выходим, и я уже привычно ищу глазами низкую машину друга, но рядом раздается звук сигнализации у какого-то внедорожника. Я поворачиваю голову и еле сдерживаюсь, чтобы не лишиться глаз. Макс распахивает пассажирскую дверь у этого самого внедорожника. «Прошу». Приглашающим жестом показывает на сиденье. С кряхтением и пыхтением закарабкиваюсь в салон. «Макс, тебя из крайности в крайность кидает. Нельзя иметь что-то среднее, чтобы нормально можно было сесть». Бурчу себе под нос, пока друг устраивается на водительском кресле. «Да блин, тебе не угодить, Лёль. Та низкая, это высокая». Обиженный ответ друга заставляет улыбнуться. Мужчин так легко задеть, просто не оценив их игрушки на четырех колесах. «Машина должна быть удобной», — серьезно заявляю я и с удовольствием наблюдаю, как Макс кривится. «Она удобная», — привычно уже возражает. «Большая и стильная. Мне нравится». «Конечно, с твоим-то ростом. Тебе удобно. А вот пассажирам...» «Да что не так у меня с ростом?» «Да все так», — скидываю руки. «Но не все же такие высокие. За такими переругиваниями доезжаем до ресторана. И Макс помогает мне спуститься». Возле парадного уже стоит дядя Рома и тетя Оля, приветствуя гостей. Тетя Оля вся лучится и даже не скажешь, что ей 45. Вот как-то они с моей мамой умудряются выглядеть молодыми козочками. Душу, что ли, кому продали? За вечную молодость. «Алена, Макс!» Тетя Оля делает несколько шагов навстречу и притягивает меня к себе. Макс вытаскивает с заднего сиденья огромный букет и вручает его маме, когда она отпускает меня. Тетя Оля краснеет, как девочка, и зарывается лицом в цветочную композицию. «С днем рождения, мамуль!» Макс целует ее в щеку. «Спасибо, сынок. Блин, я обожаю их. Иногда мне кажется, что мы одна огромная семья, потому что они относятся ко мне как к родной. В носу внезапно начинает щипать, и я смаргиваю слезинку. Не хочется это все потерять, но если у Макса будет девушка, то мы вряд ли будем так общаться и дальше. Сын, смотрю, все же обновку приобрел. Дядя Рома кивает на машину, которую уже отгоняют на парковку. «Да вот, все задолбали жаловаться, что у меня низкая машина». «Кто это все?» – поддевает его тетя Оля. «Я думала, ты только Аленку катаешь». А я даже дыхание затаиваю в ожидании его ответа. Очень интересно, что он ответит и скажет ли про девушку. Но Макс стреляет в мою сторону озорным взглядом, и я понимаю, что сейчас что-то ляпнет. «Ну почему? Вот не так давно я катал еще и кота, точнее кошку». Тетя Оля вопросительно выгибает бровь и переводит взгляд с меня на него. Макс скалится, а я густо краснею и пытаюсь убить его взглядом. «Какую кошку?» «Да я решила бродячую кошечку показать врачу и попросила Макса подвести». Сжимаю губы, чтобы не высказать Максу, что я о нем думаю в этот момент. «Понятно», — смеется именинница. «Давайте, проходите. Алён, там твои уже тоже приехали, так что к ним за стол падайте». Мы проходим, мама целует меня в щеку, а папа пожимает руку Максу. Я смотрю словно со стороны на все происходящее, и ведь реально мы выглядим с Максом как пара. Да и многие принимали нас за влюбленных, пока я не одергивала и не говорила, что мы с Максом не больше, чем просто хорошие друзья детства. Макс поначалу возражал, мол, да пусть думают, что хотят, нам какое дело, но я считала правильным не вводить в заблуждение других. А теперь жалею ли я? Не успеваю погрузиться в мысли, нас закручивает праздник. Тосты, столько искренних пожеланий имениннице, ее улыбки, смех. Постепенно расслабляюсь окончательно. Меня даже вытаскивают на танец вроде бы двоюродные сестры Макса. Я не всех родных семьи Орловых знаю, а эти вообще из другого города приехали. И вот теперь мы с ними в центре площадки, танцуем под какую-то грохочущую музыку, а мои лопатки обжигают взгляд Макса. Но девчонки не дают ему долго пялиться на меня и вытаскивают его к нам. Макс как в малине, окруженный девушками, уже с закатанными рукавами, которые не скрывают его татуировки. И в этот момент у меня вспыхивает воспоминание, как мы в тот вечер танцевали чуть ли не в обнимку в клубе. И вот сейчас я смотрю, как он двигается под музыку и моменты той вечеринки вспыхивают, как стробоскопы. Зажмуриваюсь, когда в микрофон раздается голос ведущего. «А как насчет медляка? А, дамы?» Я уже собираюсь присесть отдохнуть, но знакомые сильные руки обхватывают талию и притягивают к себе. «Далеко собралась, малявка?» Макс прижимает меня к себе и переплетает наши пальцы. Сердце радостно замирает, а дыхание застревает в груди, когда я ощущаю его тепло сквозь ткань платья. Ноги гудят уже, хотела отдохнуть. «Давай потанцуем и выйдем на улицу». Сам что-то уже устал от этой суеты. Смешно морщится и прижимается еще сильнее. Мы кружимся под медленную мелодию, я отключаюсь от происходящего и окунаюсь в ритм. «А сын именинницы у нас сегодня со своей дамой?» Едва музыка стихает, к нам подходит тот самый ведущий, и у меня от его слов пробегает холодок по коже. «Как давно вы вместе? Отлично смотритесь, кстати». Макс переводит на меня взгляд и вздергивает бровь. А я тупо открываю рот, когда перед носом возникает микрофон. На меня устремлены десятки глаз, и все чего-то ждут. Чего? Чего можно от меня ждать? Все ведь в курсе, что мы с Максом с детства просто друзья. Какая к черту пара? Меня это так оглушает, что я не знаю, как ответить. Я просто теряюсь от этих слов и не нахожу ничего умнее, чем выдать. Мы не пара, я подруга детства. Взгляд Макса снова темнеет после моих слов, а я уже даже жалею, что вообще оказалась в такой глупой ситуации. Извините, душно. Проталкиваюсь сквозь толпу и выбегаю на улицу. Щеки горят, а руки слегка потряхивает. Пытаюсь глубоко вдохнуть и успокоить хоть немного разбушевавшийся пульс. Следом выходит Макс, и мы встречаемся взглядом. Обхватываю себя за плечи и отхожу к беседке. «Ну и чего ты так испугалась?» Макс заходит следом и опирается плечом на колонну. «Да какая дама сердца?» Повышаю голос и озираюсь по сторонам. Еще не хватало испортить праздник тёте Оле своими истериками и поганым настроением. Макс подходит ко мне и уже привычно сгребает меня в охапку, словно пытается защитить от окружающего мира. «Ну, идиот! Что с него взять? Не узнал, кто есть кто». Начинаю глубоко вдыхать и постепенно успокаиваюсь, ощущая такое родное тепло Макса и его запах. Я ему пару ласковых сказал, что нельзя так готовиться к мероприятиям. «Спасибо». Онемевшими губами произношу я и поднимаю голову. С удивлением замечаю, что лицо Макса слишком близко склонено ко мне. Сглатываю вмиг ставшую вязкой слюну и всматриваюсь в его глаза. «Всегда пожалуйста», — шепчет Макс, становясь еще ближе. И вот мы уже дышим одним воздухом, хватка на моей талии становится сильнее, а я снова забываю, как дышать рядом с ним. Сердце ударяется где-то в районе живота, пока я наблюдаю, как губы Макса становятся еще ближе. «Лёля!» Мамин голос вырывает меня из плена Макса, и я отскакиваю от него. Дышу так, словно пробежала только что 100-метровку. Макс же отворачивается и что-то тихо бормочет. А я хочу убежать. Мы же только что чуть не поцеловались. Боже, куда нас несет? После злополучного дня рождения я стараюсь свести на нет наше общение с Максом после того неудавшегося поцелуя. Мне нужно привести мысли в порядок, а Макс станет помехой. Погружаюсь головой в практику, тем более мне очень нравится этим заниматься. Это вот прям мое, и я с удовольствием продолжила бы эту деятельность после окончания универа. Макс пытается подойти несколько раз, но я тактично смываюсь, отмазываясь срочными поручениями. Продолжаю кормить котенка, пока Макс где-то пропадает до поздней ночи. Я прекрасно слышу каждый вечер, во сколько он возвращается, но стараюсь подавить в себе ревность и мысль, что он был с Кирой. Меня это не должно касаться. Макс занят, и я не имею права как-то мешать его отношениям. Поэтому я и стараюсь минимизировать наши встречи и разговоры, потому что вряд ли смогу спокойно реагировать на него. «Ален!» В кабинете появляется Костя. «Может, уже на обед спустимся в кафетерий? Там такие пироженки, мм. Улыбаюсь и поднимаюсь из-за стола. «А ты знаешь, с удовольствием». В этот раз легко соглашаюсь я, мы спускаемся на первый этаж. Как только оказываемся в просторном помещении кафетерия, сразу же вижу, как Макс сидит за одним столом с Кирой и о чем-то мило общается. Видимо, с этой Кирой у них реально все серьезнее, чем со всеми, кто был до нее. Неприятно, да, но постепенно я принимаю ту реальность, в которой Макс встречается с девушкой. Пора перестать быть эгоисткой и дать другу возможность строить отношения. «Ален?» Голос Кости выдергивает из невеселых размышлений, и я цепляю на лицо улыбку. И как раз в этот момент Макс поворачивается лицом к выходу, словно чувствует, что я вошла. Он окидывает нас взглядом, хмурится. Его окликает эта блондинистая зараза, и он отвлекается, чему-то улыбается. Я пытаюсь реагировать спокойно, пытаюсь. Но иногда обидно, что все вот так обернулось, и виновата отчасти я сама. Я же начала скрываться после той попытки Макса поцеловать меня. Ну а с другой стороны, зачем так делать? Или захотелось острых ощущений закрутить с двумя? Так не на ту напал. Уж со мной такой трюк точно не пройдет. Вздергиваю подбородок и с гордостью, на которую только способна сейчас, прохожу мимо парочки. Ну раз все так оборачивается, то будем играть по правилам Макса. Что будешь? Костя подходит к стойке с аппетитными пирожными, и у меня громко урчит в животе. Парень усмехается и быстро что-то заказывает. Мы садимся за столик подальше от моего любимого друга и ожидаем, когда нам принесут заказ. «А ты давно тут работаешь?» Решаю начать с невинную беседу. «Года 3, после университета пришел. До этого настроя было юристов, а сейчас вот я один остался. Сложно, наверное. Я искренне интересуюсь. Честно, искренне. Насколько вообще способна сейчас при ощущении на своей спине злющего взгляда Макса? Привык. Нам приносят заказ, и я прекращаю беседу. Бросаю взгляд на загоревшийся дисплей. Сообщение от Макса. Мелкая, может, хватит уже убегать? Давай поговорим». Пробегаюсь по посланию, в котором ощущается раздраженность друга, и оставляю неотвеченным. Перебьется. Я тут поважнее делами занята. И ему бы не отвлекаться от своей пассии. Получаю еще одно сообщение от Макса, чтобы я после рабочего дня не вздумала смотаться. В противном случае он меня найдет и сделает а-та-та. Ну-ну, посмотрим, кто кого.